Ускоренный мир Нуба. Глава 1. Словно гурман, выбирающий самое изысканное блюдо, мои глаза скользнули по полкам с играми. Каждая коробка – обещание новых миров, невиданных приключений, но ни одна не задерживает моего взгляда. Они все – пройденный этап, скучные и предсказуемы. Очередные дешевые попытки впечатлить избалованных геймеров вроде меня. В этих мыслях время словно замедлилось, позволяя взгляду перетекать от одного шедевра к другому. И тут, словно луч прожектора в ночи, мое внимание цепляется за что-то неожиданное. Медленно, как будто под воздействием магии, зрачок фокусируется на мухе, нагло разгуливающей по соседней стопке. «Вот она, сучка», — пробормотал я, не отрывая взгляда от ее хаотичных перемещений. Глаза сузились, словно у хищника, целящегося в свою добычу. Плавно, словно тень, скользящая по лунной дорожке, я поднес ладонь к мухе. Мои пальцы были подобны клинкам, готовым к молниеносному захвату. Вот она, трепещущая на грани моего касания, в считанных миллиметрах от верной гибели, и с размаху влепил ладонью по стопке игровых карточек, с грохотом обрушив их на пол. «Ладно, живи», — пробормотал я с нарочитой небрежностью, словно великодушно даровал ей свободу. «Чертова муха, быстрее моей реакции! Ничего, будет еще шанс!» Снисходительно хмыкнув, словно и не ждал другого исхода, я опустил взгляд на иконку очередной РПГ. Да я эти игры, как всевидящее око, изучил до мелочей. Каждый квест, каждую локацию знаю, как свои собственные апартаменты, вплоть до последнего пикселя текстуры на скале в забытом богом подземелье 5-го уровня. До малейшей пылинки задрочил, мать их всех за ногу. Только веком моргну, и эти еботы, жалкие недоразумения, как трусливые крысы, по углам жмутся, даже на максимальном уровне сложности, разумеется. Пока эти тупорезы ресурсы фармит, у меня уже финальный босс на шампуре, как шашлык на пикнике. Я в этих виртуалках, сам себе цезарь, а ошибки, это прерогатива лохов. А тут ускоренный мир Нуба, что за очередная хрень? На коробке какие-то невнятные иероглифы и мерцающий голографический логотип компании. Обещают бесконечную прокачку и выживание. Ха, эти разрабы, как попугаи, повторяют одно и то же, не брезгуя наглой ложью. Ну посмотрим, сколько они у меня протянут в этом цирке. Разработчики, небось, какие-то неумехи из VMN Кейсуна. Даже название звучит как китайская подделка известного бренда. Я уверен, что багов там как у вшивой собаки блох, но только мне под силу раскопать эти глюки, как трюфели в лесу. Говорят, полное погружение, все чувства, как в реале. Ну-ну, посмотрим, на что они там с ссаными тряпками намыли. Коробка в руке ощущается странно, тяжелее, чем должна быть, с легкой вибрацией, словно внутри что-то живое. Нажал согласен, списал криды, и хрен с ним, вперед, в это новое царство хаоса, где я буду править и наслаждаться. Вышел на улицу, отправился в свое излюбленное кафе, сначала подкрепиться, а потом, как король на трон, воцарюсь в этой игре. Мой желудок уже орет во всю глотку, требует, как бог подаяния, ха-ха. В животе урчит так, будто там поселился голодный тролль из какой-нибудь фэнтезийной РПГ. Эх, если бы я знал, какая задница меня ожидает. Но не впервой, не таких раков щемил, разберусь. В кармане противно завибрировал коммуникатор, это Эл, мой кореш. Договорились, что через полчаса встретимся в берлоге, нашем любимом кафе, чтоб обсудить, как мы на выходных будем тусить. Я представил, как буду хвастаться перед ним своей новой игрушкой. Эл всегда завидовал моим навыкам, хотя никогда бы в этом не признался. Но связь прервалась резко, как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Ну и фиг с ним, подумал я, но все же это было немного странно. Подняв голову, я увидел, что небо, которое еще недавно было чистым и синим, понемногу наливалось гулом. Сначала подумал, что это гремит гром и вот-вот начнется ливень. Странно, в прогнозе погоды ничего такого не обещали. Но тут, словно в замедленной съемке, на фоне небоскребов возник огромный метеор, оставив за собой огненный след, словно царапина на небе. Я аж рот открыл, как идиот, ничего подобного в своей жизни я еще не видел. Люди вокруг тоже замерли, задрав головы. Кто-то начал кричать, кто-то лихорадочно доставал телефон, чтобы снять происходящее. Мать с ребенком на руках бросилась бежать, спотыкаясь на каждом шагу. Устроившись на мягком покрытии возле дерева в парке, Я достал из кармана коробку с новой игрой. Забавно, а ведь по городским новостям ни слова об этой летящей хреновине. Разорвав упаковку в клочья, я достал сверкающий чип, а тоненькую брошюру с инструкцией и прочий мусор выкинул в урну, не глядя. Чип переливался в лучах угасающего солнца, словно жидкий металл, принимая форму моих пальцев. Там, в этой макулатуре, было написано что-то про новый уровень погружения и как нейростимуляторы чип Джека на 99% интегрируются с нервной системой, создавая эффект полного присутствия. «Пиздит, как дышит», – пробормотал я себе под нос. «Все эти разработчики каждый раз заливают про полный реализм, а на деле получается говносимуляция с багами и недопиленными текстурами. Как в той хваленой инквизиции драконов, обещали революционную боевую систему, а в итоге половина анимации не работала». А боссы застревали в текстурах. Я повертел в руках чип, любуясь, как по его граням скользят лучи света. Выглядел он действительно футуристично, тонкий, полупрозрачный, с едва заметными наноконтактами. В центре пульсировало крошечное синеватое сердечко, вероятно, ядро процессора или что-то в этом роде. Прям как игла для шприца наркомана. Любопытство, как червь, начало точить меня изнутри. И я аккуратно поднес чип к разъему за левым ухом. Легкое покалывание, и нейростимуляторы чип Джека, словно пиявки, впились в меня, подключаясь к мозгу. Тело пронзила волна покалывающего тепла, словно по венам пустили жидкий огонь. В глазах на миг потемнело, а потом вспыхнули тысячи крошечных искр. Я ощутил странное единение с системой, словно стал частью программы. И вдруг, вой сирен, режущие уши, словно скрежет по стеклу. Противовоздушная тревога, когда ее последний раз включали, лет 15 назад, ведь я совсем забыл выключить режим тишины. Скинув инфозавесу, я чуть не подпрыгнул, как ошпаренный. Во всех новостях показывали уже новый гигантский метеорит, который несся прямо на Землю. Оказалось, что та комета была всего лишь маленьким куском от огромного космического булыжника, который летел прямиком на Токио. Это не было похоже на случайность природы. Словно кто-то целенаправленно метнул копье в самое сердце города. Нейростимуляторы чипа, слегка покалывая, продолжали перестраивать мои синапсы, загружая обновления. В углу зрения появились мерцающие индикаторы процесса и какие-то неразборчивые надписи на японском. Я поднял голову на секунду и увидел нечто черное и огромное, что закрыло собой солнце, как огромная клякса. Гул нарастал с каждой секундой, словно надвигался конец света. И вот... Прошло всего 5 секунд, и это произошло. Метеорит ворвался в земную атмосферу, словно нож в масло, и начал свое движение прямо на центр Токио. За этим космическим чудовищем тянулся огромный хвост из дыма и пепла, словно за грешником тянутся его грехи. Люди вокруг кричали, некоторые молились, кто-то отчаянно пытался дозвониться близким. А я стоял, как вкопанный, не в силах отвести взгляд от этого апокалиптического зрелища. Удар был чудовищным. Словно сама земля взорвалась изнутри. Взрывная волна, как гигантская рука, сметала все на своем пути, дома, бетонные укрытия, все то, что считалось незыблемым, обращалось в пыль. Эта космическая тварь пропахала огромную воронку прямо посреди города, словно гигантский палец оставил след в песке. И, к моему глубочайшему невезению, я оказался именно там, где должна была приземлиться эта хрень. Волна, как огромный саван, накрыло меня вместе с кусками железа, бетона и прочего мусора. Доли секунды, и мое тело превратилось в тряпичную куклу, которую с силой разорвали на части. Рука, словно ненужный кусок мяса, отлетела в сторону, а остатки туловища повисли на арматурных прутьях, как выпотрошенная рыбка на крюке. Я ощутил мгновенную вспышку невыносимой боли, а затем, ничего, абсолютное ничто, словно выключили все чувства разом. Смерть наступила мгновенно. И даже изувеченное тело не успело дернуться, обмякнув на острых концах торчащего металла. Нейростимулятор, словно маленький зеленый глаз, продолжал мерцать, говоря, что загрузка была завершена, несмотря на все происходящее. В его бездушном свечении была какая-то ирония, единственная работающая система в моем разорванном теле. Я резко распахнул глаза, и яркое солнце, словно удар хлыста, слепило меня, не встречая никакого сопротивления. «Ну вот еще, проспал школу», промелькнуло у меня в голове. Приподнявшись на локте, я огляделся по сторонам, и все во мне замерло. Оказывается, я заснул прямо в парке, под тем самым деревом. Или не заснул, Одежда на мне была вся разорвана в клочья, как будто меня переехало стадо бешеных кабанов. Сквозь дыры виднелась кожа, без единой царапины, что было абсолютно невозможно после всего, что я пережил. Что здесь творится? Того дерева, под которым я, кажется, решил передохнуть, как ветром сдуло. Теперь оно валялось где-то за пару сотен метров от меня, искореженное и сломанное, как игрушка в руках у капризного ребенка. А я сам лежал, словно бездомный, посреди огромной кучи мусора и обломков, весь перепачканный в грязи. И тут, как по щелчку, все вспомнил. Метеорит. Взрывная волна, разорвавшая меня на куски, бетон и железо, что за секунду превратили меня в кровавый фарш. Резко схватившись за грудь, я нащупал на футболке три аккуратные дыры, следы от пробивших меня арматурных прутьев. Но кожа под футболкой была ровной, без единого намека на порезы. Я провел пальцами по груди, не веря своим ощущениям. Кожа была теплой и гладкой, словно все случившееся было лишь кошмарным сном. Как, черт возьми, такое возможно? Рука тоже была на месте, хотя я отчетливо помнил, как она улетела в сторону. Я сжал и разжал пальцы, наблюдая, как послушно двигаются мышцы и сухожилия. Все работало идеально, словно только что с конвейера. В углу зрения противно замигала лампочка, предлагая просмотреть архивную запись. Недолго думая, я нажал на воспроизведение и увидел все сначала, огромную стену мусора, сметающую все на своем пути, и меня, разорванного в клочья, болтающегося на острых прутьях арматуры. Запись шла дальше. Наступила звенящая тишина, и тут моя оторванная рука вдруг дернулась, как будто очнувшись от сна, а из разорванного края, словно голодные черви, потянулись тонкие нити. Они, словно паразиты, ползли к плечу, сращивая конечность с телом. Бело-серебристые волокна переплетались, образуя новые мышцы, кости, сосуды, все с невероятной скоростью, как в ускоренной съемке научно-фантастического фильма. Затем мое тело дернулось, и какая-то невидимая сила потащила меня вниз, сшивая дыры на груди, словно умелый хирург. Я сидел, как безвольная марионетка, управляемая незримым кукловодом. Вот, блин, цирк уродов, подумал я, пытаясь осознать весь этот пиздец. Краем глаза я увидел какое-то движение и, оторвавшись от просмотра жуткой записи, увидел огромную стену ледяной воды, надвигающуюся на меня, словно разъяренный бог. Цунами. Вторичный эффект от падения метеорита. Массивная водяная стена высотой с десятиэтажный дом неслась на меня со скоростью скоростного поезда. Я в ужасе уставился на эту смертоносную стену жидкости. Бежать было некуда, да и какой теперь смысл? Я зажмурился, ожидая неминуемой смерти, но ничего не произошло. Осторожно открыв один глаз, все еще сомневаясь в реальности происходящего, я увидел, как вокруг моего тела образовался светящийся магический барьер. Купол полупрозрачной энергии, пульсирующий голубоватым светом, окружил меня невесомым коконом. Вода просто огибала меня, словно река, огибающая камень, несясь дальше, оставляя за собой разрушение. Что за бред? Это реальность или очередной глюк? В углу зрения опять замигал этот противный игровой интерфейс с кнопкой установки обновления. Мелькали какие-то технические показатели, нагрузка на систему 97%, критический уровень энергопотребления, аварийная защита пользователя. Точно, я же в игре. Недолго думая, я протянул дрожащую руку и, как будто в бреду, нажал на кнопку, зажмурившись и ожидая непонятно чего. Послышался какой-то слащавый дзынь, словно кто-то нажимал клавишу на детском пианино, и прямо передо мной всплыла голограмма миловидной девчули с идеально нарисованным лицом, как на обложке дешевого журнала. Спасибо за покупку. Игра успешно установлена, погружение завершено. Она так и сияла на месте, словно елка на Новый год. Ее голубые волосы развивались, будто под невидимым ветром, а глаза сверкали неестественным блеском. Так, это что еще за хрень? Пробормотал я, крутя головой на 360 градусов. Я попытался осмотреться, но окружающий мир словно расплывался по краям, фокусируясь только на том, что непосредственно передо мной. А вот оно что, погружение в виртуальный мир. Это, видимо, была приветственная заставка. Ну, наконец-то, выдохнул я сделанным облегчением. И тут, как по заказу, пришло осознание, что я по-прежнему нахожусь в какой-то жопе. Передо мной вылез экран, словно старый компьютер, и предложил мне ознакомиться со списком правил. Текст был написан мелким шрифтом, строчки юридической абракадабры тянулись бесконечной колонкой. К кто вообще это читает. Я нехотя начал его пролистывать вниз, понимая, что сейчас явно не до каких-то игр, Токио только что разрушился, мать его. Но, чертов чип-имплантат на шее загорелся красным, как новогодняя гирлянда, и заблокировался, пока я не долистал этот гребаный список до конца, не поставил галочку и не нажал продолжить. Ну не идиоты ли, в самом низу я заметил мелкую надпись, почти невидимую. Наша игра защищает вас, пока вы в нее играете. Что, черт возьми, это значит, как игра может защитить от реальной катастрофы? ФФ, что за бред? Подумал я, закатывая глаза и скрестив руки на груди, и недолго думая ткнул в кнопку подтверждения. Тут же передо мной возник трехмерный голографический интерфейс, как в самых дешевых фантастических фильмах, с моим игровым аватаром. Проекция медленно вращалась, демонстрируя детализированную 3D-модель моего тела со всеми его недостатками. Я оглядел свое новое цифровое тело, хилые мышцы, бледная кожа, глаза словно провалились в череп. Ну и урод, промелькнула мысль у меня в голове. Рядом возникли уведомления о получении каких-то бонусов новичка. Получено. Базовый набор для выживания активирован. Щит новичка, длительность 24 часа, доступно. Дерево навыков базового уровня. Ну точно бред. В углу экрана мигал значок реалистичности всех чувств. Индикатор показывал 100%, что должно было означать полное погружение со всеми тактильными, обонятельными и вкусовыми ощущениями. Интересно, это как? Почесал я затылок, коснувшись значка входа в локацию, и тут же мир вокруг меня, словно по взмаху волшебной палочки, заволокло каким-то цифровым туманом, как в паршивом ужастике. В темноте, как новогодняя елка, вспыхнул маленький светлячок с мягким сиреневым свечением. «Ну, приехали», — усмехнулся я. «Мы ускорили работу ваших синапсов в 2 345 000 раз», — произнес приятный женский голос, словно ведущая на радио. «Полное восстановление и перезапуск сердца в реальном мире через 23 секунды по внутриигровому времени. Это эквивалентно 15 годам 3 месяцам 5 часам 43 минутам в игровом масштабе. Это оптимальный период для полной регенерации критических повреждений вашего физического тела». Я, как баран, уставился на этот светлячок, рот открыв. Информация никак не укладывалась в голове. 15 лет в игре. Это 23 секунды в реальности, такое бывает только в аниме или манге. Значит, с момента удара метеорита прошли всего доли секунды, а для меня уже целая вечность в каком-то цифровом аду. Вот это, блин, подстава, пробурчал я, пытаясь переварить услышанное. Я стоял, словно истукан, в мерцающем сиреневом свете, все в той же грязной порванной футболке, как чучело. Меня охватила волна паники, если я в игре, а мое настоящее тело разорвано на куски, кто гарантирует, что процесс восстановления вообще возможен? Что за дичь? Пронеслось у меня в голове. Я что, разве не умер там, на улице, как последняя скотина? И какой, к черту, запуск сердца через 23 секунды? Компания Кейсуна заботится о своих игроках, продолжал этот заученный женский голос, словно автоответчик. Наша новая модель обновления способна ускорять течение времени в игре для комфортного проживания, пока ваше тело восстанавливается в реальном мире. Процесс регенерации тканей обеспечивается нанороботами, интегрированными в чип Джек. Они используют материалы из окружающей среды для восстановления поврежденных органов. Ну, хоть что-то хорошее, подумал я, выдохнув с явным облегчением. Значит, технология действительно существует. Интересно, насколько она экспериментальная, и почему такой прорыв в медицине продается под видом обычной игры. Значит, я не умер. Эта гребаная игра дала мне шанс переждать эту катастрофу. Ну и хорошо, спасибо, что выбрали нашу компанию. Желаем увлекательной игры. Протрещала эта говорящая голова и замолкла. Тишина, как в могиле. Я присел, тяжело дыша, словно только пробежал марафон. Если бы у меня было настоящее сердце, а не виртуальное, оно бы точно выскочило из груди. Я был в таком шоке, что аж зачесалось за ухом, заперт в игре на 15 лет, а на самом деле мое разорванное тело висит на арматуре, как какая-то тряпка на ветру, пытаясь собраться по частям при помощи этой дурацкой игры, да еще и без медицинской капсулы. Я попал в ловушку времени, для мира я практически мгновенно восстану из мертвых, а для себя проживу целую жизнь в цифровом аду. Ну и влип же я. Пробормотал я, бессильно качая головой. «Я один, совсем один», – прошептал я, и тут меня накрыла паника. Перед глазами замелькали картины бесконечного одиночества, медленного схождения с ума в пустом мире, где нет никого, кроме меня и холодных алгоритмов игры. И я заорал от ужаса и непонимания, но тут раздался, уже такой родной, приятный женский голос. «Игрок номер 4, вы не один. В Токио перед катастрофой успели загрузиться еще 20 игроков. Все они находятся в различных секторах игрового мира. Некоторые из них уже начали свое путешествие, другие только адаптируются к новой реальности. Ну, хоть не один», — с облегчением выдохнул я. 20 человек на огромный виртуальный мир – это все равно, что капля в море, но хотя бы не полное одиночество. Значит, я не один такой счастливчик. Хоть какая-то надежда, что я не заскучаю за эти 15 лет. Ура! Пробурчал я себе под нос. Я снова закрыл глаза, пытаясь успокоиться и смириться с этой новой реальностью. Хм, 15 лет, прикинул я в уме. Да за это время я стану богом этой игры. Прокачаю все скиллы, исследую каждый уголок, найду все лазейки в системе. Это не так уж и много, если подумать. Я должен найти остальных и вместе попытаться выжить в этом гребаном цифровом аду. Ну, держись, игра, я иду, сказал я самому себе и встал, как ни в чем не бывало. Закапал дождь. Капли с глухим звуком стучали по невидимому полу, словно падали на мягкий ковер. Но вот звук изменился, теперь капли зашелестели, падая на сухие листья. Послышался порывистый теплый ветер, словно меня толкнули в спину, а свет стал ярче, устремившись вверх и осветив все вокруг. Оттенки и цвета постепенно проявлялись, как на проявляющейся фотографии, пока не сложились в полноценную картину. Я понял, я в темном лесу, окрашенном в какие-то непонятные темные тона, создавая причудливые, словно из сказки, тени на деревьях. Снова раздался этот милый голос. Вход в локацию завершен. Вам доступны дерево навыков, мини-карты местности, умения исследователя, магические техники и навыки критического выживания. Базовые характеристики установлены. Сила. 5. Ловкость. 7. Интеллект. 10. Выносливость. 6. Удача. Также открыты возможности пассивной и активной техники призыва. Ваш уровень – минус 5. Вот это номер, с удивлением почесал я затылок. Я начал лихорадочно открывать все доступные меню, пытаясь разобраться в непривычном интерфейсе. Древо навыков было огромным, с десятками веток, уходящих в разные стороны. Многие были затемнены и недоступны. Как это минус 5? Разве не с нуля все начинают? Вы начинаете на 5 уровней ниже из-за вашей смерти в реальном мире, но это легко наверстать. Желаем удачи, произнес голос и замолк. Да уж удача мне не помешает, подумал я, вздохнув. Дополнительный штраф, это все, что мне не хватало. Хотя, если подумать, воскрешение, это уже немалая удача. Ну, что ж, в любом случае это лучше, чем болтаться мертвяком на железных прутьях, наверное. Вдруг слева раздался нарастающий шум. Две кроваво-красные точки, словно чьи-то горящие глаза, уставились на меня, приближаясь. Система мгновенно отреагировала, высветив предупреждение. Обнаружена враждебная сущность. Дикий кабан, 2 уровень. Рекомендуется бегство. Вот, блин, еще напасти, пронеслось у меня в голове. Я протянул руку, чтобы открыть меню и найти инвентарь, но из кустов выскочило какое-то существо, похожие на разъяренного кабана. Резко дернув головой, оно с силой вцепилось в меня своими острыми белыми клыками. Я в панике схватился за его клыки, пытаясь вырваться, но через мгновение кабан, как сумасшедший, прыгнул в сторону, пригвоздив меня к какому-то дереву. Индикатор здоровья в углу зрения мгновенно упал на 80%, мигая красным цветом. Критическое повреждение, внутреннее кровотечение, оставшееся время жизни. 10 секунд. Вот, блин, это что еще за хрень, заорал я, и тут боль, как удар кувалды, пронзила мое тело, и я потерял сознание. Оно медленно возвращалось, словно издалека, под ребрами все еще отдавалась тупая боль, темнота вокруг была абсолютной, ни проблеска света, только мягкое пульсирующее свечение интерфейса напоминало, что я все еще существую. Стонущий, я открыл глаза. Вы умерли, ваш уровень теперь минус 6, раздался рядом этот приятный голос. Причина смерти, атака дикого кабана, повреждение внутренних органов, время выживания в бою, 4-8 секунды, хотите активировать капсулу перерождения? Ну вот и все, подумал я, первый бой и такой позорный провал, даже не успел понять, что происходит, а уже умер. Вот тебе и опытный геймер. Так вот оно что, смерть в игре. Боль оказалась вполне себе реальной. Ну, как же так, пробормотал я. А когда я смогу вернуться в игру без активации перерождения? Хрипло спросил я. Примерное время ожидания бана 2 года и 15 часов, раздался голос. Без активации капсулы перерождения ваша душа попадет в лимб, карантинную зону для игроков, нарушивших правила или отказавшихся от продолжения игры. Охренеть! Пронеслось у меня в голове. 2 года в каком-то лимбе, это практически вечность по меркам игры. Да я с ума сойду от скуки. Сколько? Значит, если не активировать капсулу, меня ждет 2-летний бан? С ума сойти. Активируем, согласился я. Выбора все равно нет. Либо начать заново, либо потерять годы в бессмысленном ожидании. Ну и пошли вы все. Процесс прошел успешно, и голос сказал. Делаем загрузку в то же место, а кабан-то ушел, осторожно поинтересовался я. Еще раз умереть в первые минуты игры было бы слишком унизительно. Да, он покинул локацию. На текущий момент в радиусе 500 метров угроз не обнаружено. Однако рекомендую быть осторожнее, ваш уровень защиты крайне низок. Ну, была не была, выгружай, но локацию лучше смени. Произнес я и откинулся назад, не зная, что меня ждет. Хуже первого раза уже точно не будет. По крайней мере, теперь я знаю, что игра не прощает ошибок. И вот я снова оказался в знакомых декорациях моего родного города. Вот моя школа, любимая пиццерия, сквер с футбольным полем, как будто ничего и не произошло. Все выглядело до боли знакомым, словно кто-то скопировал город из моих воспоминаний с фотографической точностью. Словно, самый обычный день, люди оживленно спешили по своим делам. Я узнавал знакомые лица, вот идут одноклассники, с которыми мы ходили по магазинам в выходные, а вон тот парень катается на скейте, как и всегда. Даже облака в небе были точно такими же, как в тот день, когда я последний раз гулял здесь. Слишком идеально, чтобы быть правдой. Неужели все это был просто сон? Промелькнула мысль у меня в голове. Может, я просто отключился на несколько минут, и никакого метеорита не было? Может, это была просто галлюцинация от того, что чип неправильно подключился? Неужели никакого метеорита и игр на выживание не было? Я с облегчением выдохнул. Но тут раздался до боли знакомый голос системы. Пользователь Кира, все это лишь имитация вашей реальности. Мы отсканировали город и окружение, чтобы максимально правдоподобно воссоздать самую популярную локацию. Это стартовая зона для новичков, где вы можете безопасно освоить базовые механики игры перед погружением в основной мир. Вот суки. Пронеслось у меня в голове. Они играют с моими чувствами, дразнят призраками нормальной жизни, которую я потерял. Я чуть не задохнулся от возмущения. Эти ублюдки решили поиздеваться и показали мне мирную жизнь, которую я потерял. А теперь снова кидают в этот засратый цифровой ад. Идиоты, подумал я. Интересно, а если я сейчас подбегу и врежу этому скейтеру по голове, он истечет кровью или просто рассыплется на пиксели? Но выбора нет. Придется принять правила игры, если я вообще хочу выбраться отсюда. 15 лет виртуальной жизни, и я снова буду свободен. Хотя свободен, это громко сказано, учитывая, что Токио разрушен метеоритом. Ладно, пошли вы все, пробормотал я. Ладно, что дальше? Что для вас придумали садисты-разработчики? Может, мне теперь надо поубивать этих фальшивых людишек, чтобы пройти уровень? Едко бросил я в пустоту, злясь на разработчиков, на себя, на всех. В ответ система выдала сообщение. Обучающая миссия. Изучите город и найдите хранителя знаний. Награда. Плюс 100 очков опыта. Базовое оружие. Хах, подумал я. Нет, убивать безоружных НПЦ, это слишком просто. Я хочу устроить настоящий хаос. Похоже, у меня появился идеальный план. Я подобрал с земли каменюку потяжелее и начал ее вертеть в руке, чувствуя холод и тяжесть. Подобран предмет. Камень. Урон. 2.5, можно метнуть или использовать в ближнем бою. Покачав этот булыжник в ладони, чтобы прочувствовать физику объекта, я прищурил один глаз, как снайпер, и прицелился в первого попавшегося прохожего. Размахнувшись, я запустил снаряд прямо ему в голову. Человек лишь успел чуть повернуть голову в сторону летящего камня, и издал какой-то смешной хрюкающий звук, словно свинья. Критический удар. Урон. 12. НПЦ уничтожен. Опыт. Плюс 5, а в следующий миг он рассыпался на 1000 маленьких кубиков, которые еще пару секунд висели в воздухе, словно призрачное облако, а затем бесследно исчезли. Я довольно осклабился, как злобный гений, И тут раздался визг тормозов, словно какой-то зверь кричал от боли. Предупреждение. Обнаружена защитная система города. Внимание! На вас открыта охота. Повернув голову, я в ужасе увидел, как на меня на полном ходу несется, словно огромный таран, какой-то грузовик. За доли секунды, словно время замедлилось, я разглядел искаженное яростью лицо водителя, словно передо мной предстал сам сатана. Лицо было неестественно бледным, с горящими красным светом глазами, явно не обычный НПЦ, а какой-то особый тип врага. И тут же, как в паршивом боевике, машина на полном ходу сбила меня, как кеглю, отшвырнув в сторону. Я почувствовал невыносимую боль, как будто все мои цифровые кости раздробило и переломало, когда мое тело столкнулось с бетоном. Критическое повреждение. Здоровье. 5100. Переломы. 75% костей. Кровотечение. Сильное. Время до смерти. 30 секунд. Вот же блин, попал. Промелькнула мысль у меня в голове. В меркнущем сознании, как будто я проваливаюсь в сон, я увидел, как с грохотом распахнулась дверь грузовика, что так подло меня сбил. Из кабины, словно из преисподней, вылез парень примерно моего возраста, с характерной белой прядью в волосах, словно альбинос. На его кожаной куртке красовался логотип компании Кейсуна, а в руке он сжимал что-то похожее на огромный тесак с мерцающим лезвием. Подойдя вплотную, словно меня хотел рассмотреть, он присел рядом со мной и, словно читая проповедь, с укором прошептал: «Ну что, нуб, почему ты не расширил территорию погружения заранее? Ты вообще в подобные игры играешь впервые или просто прикидываешься тупицей?» Правило номер один. Никогда не атакуй НПЦ в безопасной зоне, если твой уровень ниже 10-го. Любой опытный игрок знает это. Я с трудом сфокусировал мутнеющий взгляд на его лице, словно пытался понять, друг это или новый враг, или, может, просто глюк системы. В его глазах отражалось что-то странное, словно смесь жалости и нетерпения, как у опытного учителя, наблюдающего за особенно бестолковым учеником. «Кто ты?» – прохрипел я, словно умирая. «Почему ты меня сбил?» Парень, как будто ему это уже надоело, нетерпеливо махнул рукой, словно отгоняя муху. «Да какая разница? Главное, что я здесь, чтобы тебя респавнить, как баг в системе. Я смотрящий этого сектора, если тебе так интересно. Моя задача – следить за порядком среди новичков. Но ты слишком быстро нарушил правила, я даже не успел представиться. Так что держись и не отключайся, пока не добил тебя, ок?» Не дожидаясь моего ответа, словно он очень торопился, он выхватил из развивающегося плаща огромный сверкающий тесак, как палач перед казнью. Лезвие было покрыто странными символами, которые пульсировали голубым светом, похоже на какой-то редкий или уникальный предмет. «Ладно, поехали. Как очухаешься, не забудь толково прокачаться, а то так и будешь нубом», — усмехнулся он. И, недолго думая, с размаху, как маньяк с бензопилой, всадил лезвие этого тесака мне прямо в грудь. Смертельное повреждение. Здоровье. 0100. Вы убиты игроком хранитель. Последним, что я услышал, был его насмешливый голос. «Удачи, придурок». И тут мир вокруг ярко вспыхнул, словно меня зажгли на костре, а затем померк, словно настал конец света. Все тело охватило адское пламя, и мне казалось, что меня разрывают на куски. Я закричал, как зверь, но звука не было, словно я кричу в бездонной пустоте. Глава 2. Среди бескрайней пустоты раздался уже знакомый голос, отражаясь гулким эхом в пространстве. Вокруг меня не было ничего, ни верха, ни низа, только мерцающие частицы данных, словно звезды в цифровом космосе. Уровень перерождения – -10. После гибели вашего аватара в локации Токио, вам положен камень забвения. Вы можете использовать его и переродиться заново. Доступный вариант – гусеница. «Гусеница!» – воскликнул я с негодованием. «Да что за бред творится в этом мире? Какой идиот придумал такие правила?» От ярости мое сознание, казалось, закипало. Перед глазами появился системный интерфейс с мигающим предупреждением. «Внимание! Высокий уровень стресса может привести к дестабилизации аватара». Я в ярости со всей дури влепил кулаком по светящейся панели передо мной, выведенной из себя этими гребаными бессмысленными ограничениями игры. «Ну что за хрень?» — пронеслось у меня в голове. «Какого хрена они вообще придумали эти тупые правила?» Система невозмутимо выдала новое сообщение. «Несоблюдение игровых правил может привести к необратимой потере данных аккаунта и увеличению срока нахождения в виртуальном пространстве». Казалось, С каждым новым уровнем эти долбаные разработчики, мать их, придумывали все более и более абсурдные условия. «Ну ничего, я вам это так не оставлю», — промелькнула у меня мысль. Но, пытаясь взять себя в руки, я понимал, несмотря ни на что, я еще жив, пусть и в этом гребаном виртуальном мире. «Нужно успокоиться и посмотреть, что дальше», — подумал я. «Если вдуматься, фактически я нахожусь в состоянии клинической смерти, в пограничном пространстве между жизнью и смертью, и только эта странная технология не дает мне окончательно умереть. Мой разум пока еще не превратился в овощ, а значит, я могу бороться и не сдаваться. И что еще придумали эти садисты?» Пронеслось у меня в голове. «Придется, как ни крути, смириться с этим и пройти это идиотское испытание. Надо собраться и двигаться дальше», — подумал я, пытаясь выгнать из головы дурные мысли. Рекомендация. Принять предложенное перерождение. Альтернатива. Бессрочное пребывание в пустоте. Лучше уж переродиться каким-то ничтожным существом, чем сидеть здесь и тупо ждать, пока это гребаное колесо системы меня перемолит. Я, скрипя зубами, коснулся светящейся кнопки на панели управления. Подтверждено. Перерождение в форме гусеницы-капустницы. Уровень. Минус 10. Стартовые характеристики будут адаптированы к новой физической форме. Прозвучало какое-то противное подтверждение о новом перерождении. И мое тело начало, блин, менять форму, превращаясь в какое-то ничтожное насекомое. Я ощутил, как невидимые нити судьбы опутали меня, связав по рукам и ногам незримыми узами перерождения. Словно миллионы микроскопических иголок одновременно вонзились во все точки моего тела, перекраивая саму структуру моего существования. Мои конечности исчезли, голос пропал, и я не мог произнести ни слова. Дыхание стало тяжелым, каждый вдох давался с трудом, хотя я ощущал легкое движение воздуха вокруг. Кажется, теперь я дышал какими-то странными отверстиями, расположенными по бокам тела, дыхальцами, если вспомнить уроки биологии. Наконец, перерождение завершилось. Я чувствовал, как мои внутренние органы перестраиваются, приспосабливаясь к новой форме. Желудок растянулся на большую часть тела, превратившись в огромную фабрику по переработке растительной пищи. Я попытался раскрыть глаза, но зрение не прояснилось, лишь темнота окружала мой взор. И вот передо мной возникла надпись, сотканная из света. Гусеница-капустница, уровень минус 10. Характеристики обновлены. Сила. 1. Ловкость. 2. Выносливость. 3. Скрытность. 5. Живучесть. 8. Специальные способности. Регенерация. Позволяет восстанавливать утраченные части тела. Пищеварение. Возможность переработки практически любой растительной пищи. Повернув голову, я почувствовал странные ощущения в теле. Оно стало мягким и податливым, способным принимать любую форму. Каждый сегмент тела двигался независимо, позволяя создавать волнообразные движения для передвижения. Мой позвоночник теперь был гибким, как у змей. Я изогнулся, свернувшись кольцами, и увидел собственное скрученное тело, покрытое липкой слизью. «Ну, ё-моё, докатился», — промелькнула мысль в голове. Я ощутил, как многочисленные присоски на моем новом теле передавали ощущения, твердость листа подо мной и способность его поверхности удерживать мое хрупкое тельце. Каждая из 8 пар крохотных ложных ножек по бокам передавала мельчайшие вибрации, позволяя ощущать приближение опасности даже через поверхность растения. Тончайшие волоски помогали цепляться за опору. Собрав все силы, я напряг мышцы и сумел приподнять переднюю часть изогнутого тела, делая первый шаг вперед. Получен навык. Базовое передвижение гусеницы. Эффективность. 5%. Практикуйтесь для повышения скорости и снижения расхода энергии. При каждом движении тело дрожало и шаталось, но я понял, нахожусь на гибкой поверхности, похожей на лист или ветку дерева. Через фасеточные глаза мир выглядел как мозаика из размытых пятен, но я мог различать свет и тень, движение и неподвижность. Еще несколько неуверенных шагов, и опора вдруг исчезла подо мной. Я полетел в бездонную пустоту. «Ладно», — подумал я, — «плевать на эту дурацкую игру и заблокированный аккаунт. Все к лучшему». Падение длилось недолго. Мое легкое тело, охваченное инстинктивным ужасом, скрутилось в защитную спираль. Активирована пассивная защита гусеницы. Получен навык. Сворачивание снижает получаемый урон на 15%. Я мягко приземлился на что-то влажное и прохладное, по-видимому, на земляную поверхность. Придя в себя после короткого оцепенения, я вдруг почувствовал, что мое тело слегка подрагивает и дергается, будто я еду в тряском поезде. Или меня кто-то несет, мои рецепторы улавливали ритмичную вибрацию, будто кто-то шагает, держа меня. Но куда, изогнув гибкое тело, я ощутил под собой что-то гладкое, покрытое мягким пушком, очевидно, это была шерсть существа, которое переносило меня. Куда это меня несут? Подумал я в недоумении. Обнаружена угроза. Существо класса хищник транспортирует вас в свое логово. Рекомендуемое действие. Побег или атака. Страх и паника охватили меня. В моем воображении уже рисовались картины, как меня скармливают голодным детенышем или разрывают на части крючковатыми лапами. Что, если это хищник? Ведь после смерти я уже не смогу переродиться. Отчаянно извиваясь, я выгнулся дугой, собрал все силы и бросил свое тельце вперед. Проверка ловкости. Успешно. Вы застали переносчика врасплох. Моя голова ударилась о морду зверя. Я ощутил жесткие усы, щекочущие кожу. Существо издало короткий стрекочущий звук, что-то вроде удивленного восклицания. Я почувствовал, как его лапы дернулись, пытаясь удержать меня. Но мои отчаянные извивающиеся движения создавали слишком сложную задачу для захвата. Мысленно выстраивая план, я пополз присосками вверх, к тому месту, где должна была находиться шея чудовища. Мои ложные ножки цеплялись за малейшие неровности на его тельце, помогая карабкаться все выше. Навык «Базовое передвижение» повышен на 2%, и в этот миг адская боль пронзила все мое существо. Острые когти сомкнулись на моем боку. Критическое повреждение. Урон. 25% здоровья. Эффект. Кровотечение. Теряете 1% здоровья каждые 10 секунд. Похоже, хищник понял, что добыча еще жива, и решил меня добить. Ну и ну, началось, с досадой подумал я. В углу зрения появилось окно с информацией о противнике. Красный муравей-солдат. Уровень. Минус 8. Сила. 4. Ловкость. 6. Выносливость. 5. Особенности. Хитиновый панцирь. Ядовитые клешни. Несмотря на пелену боли, застилавшую разум, я из последних сил потянулся к шее противника и, словно спираль, обвил его тело своим собственным, сжимая что было мочи. Гусеничное тело оказалось удивительно сильным, мышцы всех сегментов работали в унисон, создавая удушающее давление. Активирована способность «Сдавливание». Урон врагу. 2-4 в секунду. Мой враг в агонии пытался вцепиться в меня снова, но мои мускулистые кольца не давали ему и шанса, стискивая все сильнее, подобно удаву. Красный муравей отчаянно дергался, пытаясь сбросить меня или добраться клешнями. Его хитиновый панцирь начал трескаться под нарастающим давлением. Критический урон врагу. Преимущество. Враг обездвижен. Спустя мгновение раздался хруст, и тело противника обмякло. Враг побежден. Ранг убийства. Превосходно. Убит враг более высокого уровня. Я разжал хватку, рухнув рядом, измученный болью и перенапряжением. И тут перед глазами возникло извещение о повышении уровня. Поздравляем. Уровень повышен до минус 9. Получено 120 очков опыта, 3 очка характеристик, доступ к дополнительным способностям. Поздравляю. Вы убили красного муравья, своего заклятого врага. Ваш уровень повысился до минус 9. Также вы получили способности побежденного. Зрение муравья, его броню и клешни. Доступны новые части тела для ассимиляции. Желаете интегрировать? Я мысленно подтвердил, и система выдала новое сообщение. Выберите части для ассимиляции. 1. Фасеточные глаза улучшают обзор и зрение. 2. Хитиновый панцирь увеличивает защиту. 3. Клешни повышают урон в ближнем бою. Не раздумывая, я выбрал все три варианта. Начата ассимиляция. Расчетное время. 60 секунд. Пожалуйста, не двигайтесь во время процедуры. Приняв новые способности, я на миг провалился в сон. По телу разливалась волна жара, словно в мои вены влили расплавленный металл. Я чувствовал, как моя голова видоизменяется, обрастая сложными фасеточными глазами муравья, как часть моей мягкой шкурки затвердевает, превращаясь в хитиновую броню, как передние ложные ножки трансформируются в смертоносные клешни. Открыв глаза, я ослеп от ярких световых пятен, бивших по зрению. Мир вокруг стал невероятно детализированным. Я видел мельчайшие трещинки на окружающих камнях, микроскопические капли росы на травинках. Прищурившись, я попытался сфокусировать взгляд, но увиденное было странным и непривычным. Новое зрение активировано. Особенности. Улучшенное восприятие движения, частичное ультрафиолетовое зрение, мозаичное восприятие. Вокруг меня парили облака, состоящие из алых мерцающих огней. Само зрение было размытым и грубым, будто из пикселей. Каждый предмет разбивался на сотни маленьких фрагментов ячеек, каждая со своей яркостью и оттенком. Напрягая память, я вспомнил, что муравьи видят иначе, большими расплывчатыми пятнами. Я попытался освоиться с новым зрением, медленно поворачивая свою гибридную голову из стороны в сторону. Мозг постепенно учился интерпретировать эту странную мозаичную картину мира, выделяя контуры и формы. Приподняв часть туловища, которая теперь обзавелась глазами, я попытался разглядеть хоть что-то сверху. И тут я возликовал, я увидел очертания созвездия Большой Медведицы. Фасеточное зрение удивительным образом улавливало даже слабое звездное свечение. Расплывчатые пятна образовывали знакомые очертания ковша. А дальше виднелось ночное небо, усыпанное кляксами звезд. Обнаружены новые возможности визуального восприятия. Теперь вы можете переключаться между режимами зрения. Стандартное, ультрафиолетовое, улавливающее движение. Преодолевая боль, я собрал остатки сил и приподнялся. Рана от укуса все еще соднила, и страх охватил меня. А вдруг я подхватил какую-нибудь смертельную болезнь? Состояние, ранение, средней тяжести, кровотечение, слабое, яд муравья, начальная стадия. Здоровье восстанавливается. Плюс 0,5% в минуту в таком слабом состоянии могу и не пережить эту ночь. Я пополз вперед, ощущая, что с каждой минутой тело слабеет все сильнее. Яд медленно распространялся по моему организму, вызывая неприятное онемение и затрудняя движение. Эффект яда. Минус 20% к ловкости, минус 15% к скорости передвижения. Нужно было срочно найти пищу, иначе силы могли покинуть меня окончательно. В лунном свете я разглядел вдали очертания листа и пополз к нему. Приблизившись, я вонзил в него челюсти, словно ножом срезая кусок. Активирована способность «Клешни муравья». Получен навык «Срезание» позволяет эффективно добывать растительную пищу. От неожиданности я дернулся, теперь у меня были настоящие челюсти. Они двигались из стороны в сторону, эффективно разрезая растительную ткань, подобно миниатюрным ножницам. Я рассмеялся как безумный, представив эту картину, гусеница, ползущая с муравьиной мордой. Выглядело это очень забавно, какой-то Франкенштейн. Я поднял вверх переднюю часть тела и осмотрел себя, насколько это было возможно. Большая часть тела оставалась гусеничной, с сегментированным брюшком и множеством маленьких ножек. Но голова стала гибридной, с острыми клешнями муравья и фасеточными глазами, а вдоль спины тянулись небольшие хитиновые пластины, образующие подобие брони. Успокоившись, я наклонился и стал пережевывать отрезанный кусок листа. С каждым проглоченным кусочком я чувствовал прилив энергии. Питание. Восстановлено 5% здоровья, яд нейтрализуется, плюс 10 единиц энергии, и вдруг появилось сообщение о получении новых навыков, секатор, питание и ускоренная регенерация. Последнее вызвало волну облегчения. Открыто древо навыков. Доступные ветки, боевые способности, выживание, эволюция тела, особые умения. Итак, впервые открыв древо навыков, я наконец смог увидеть себя таким, какой я есть на самом деле, безумной светло-зеленой гусеницей с мутантской муравьиной мордой. В модели моего персонажа появилась удобная функция вращения, позволяющая рассмотреть себя со всех сторон. Гибридность моего существа бросалась в глаза. Противоестественное сочетание мягкого гусеничного тела с твердыми элементами муравья создавало поистине чудовищный вид. Уровень энергии светился на максимуме, а урон был всего 2. Невероятно, что я смог убить того муравья. Основные характеристики. Здоровье. 75-100, восстанавливается, энергия. 95-100, урон. 2-4, защита. 3, скорость. 2. Двигаясь вперед, я следил за тем, как постепенно расходуется моя энергия. Это была единственная четкая картина, которую я мог различить среди размытых пятен вокруг. Каждое движение требовало определенных затрат энергии. Система рекомендовала оптимизировать способ передвижения для экономии ресурсов. Совет. Используйте волнообразные движения для более эффективного перемещения. И вдруг мои новые усики задрожали, почувствовав движение впереди. Как же они полезны. Обнаружено движение. Расстояние. Приблизительно 30 см. Размер объекта. Малый. Возможный противник или добыча. Я вспомнил уроки биологии. Муравьи улавливают звуки при помощи специальных воздушных антенн, в которых есть аж 8 разных детекторов. Эти сенсорные органы работали как сложнейшие приборы, фиксируя малейшие изменения в окружающей среде, от движения воздуха до химического состава. Некоторые определяют состав воздуха, другие анализируют химсигналы, температуру, влажность и механические колебания. Просто потрясающе. Это поможет мне выживать в мире нубов. Новый навык. Сенсорное восприятие. Пассивный. Позволяет обнаруживать угрозы и добычу на расстоянии, определять их примерный тип. Почувствовав вибрацию воздуха и тепло справа, я начал медленно изгибать тело и подкрадываться, понимая, что навыка скрытности у меня нет, и придется полагаться лишь на удачу. Я старался двигаться максимально плавно, создавая минимум вибраций. Система одобрительно подсветила иконку скрытности, показывая небольшой прогресс в освоении этого навыка. Подползая вплотную, меня оглушил резкий треск, ударивший по моим усикам, словно удар о полую трубу. Звуковая атака. Временное оглушение. Минус 80% к эффективности сенсоров. Длительность. 6 секунд. Я в шоке упал на бок. Неизвестное существо атаковало меня, сбив все сенсорные способности. Мои усики бесполезно дрожали, пытаясь восстановить функциональность, но все напрасно. Их чувствительные структуры были временно повреждены акустическим ударом. Очередная волна звука пронзила голову болью. Какое безумное оружие у этого монстра. Определен противник. Сверчок полевой. Уровень. Минус 7. Особенности. Звуковая атака. Высокая подвижность. Прыжки на большие расстояния. В углу зрения мелькали показатели моего состояния, и тут я заметил переключатель отключения навыков. Среди списка активных эффектов я нашел опцию деактивировать сенсоры. Рискованный, но необходимый шаг в данной ситуации. Как я мог раньше его не видеть? Мысленно потянувшись к нему, я вырубил антенны муравья. Мир погрузился в гулкую тишину, и боль отступила. Сенсоры отключены. Внимание! Значительно снижена способность обнаруживать угрозы. Придя в себя после атаки, я собрался с силами и попытался поднять тело. Мои сегменты напряглись, выталкивая меня из положения лежа в боевую стойку. Клешни угрожающе раскрылись, готовые к атаке. Моя жертва все еще была на месте и, похоже, не собиралась уходить. Проверив клешни, я напружинился для стремительного броска. Стоило ей понять, что психологическая атака перестала действовать, как последует ответный удар. Подготовка к атаке. Рекомендуемая тактика. Быстрый рывок, захват клешнями, удержание и удушение. Мой прыжок был молниеносным. Клешни впились в мягкое тело, снова и снова сжимаясь, пока существо не перестало подавать признаки жизни. Сверчок отчаянно сопротивлялся, пытаясь высвободиться из смертельной хватки. Его длинные задние лапы отчаянно молотили по моему телу, но хитиновая броня успешно поглощала удары. Голос сопровождающего оповестил: «Поздравляю, вы убили сверчка и подняли уровень на 60%. До следующего уровня осталось 40%. Вы получили способность треска сверчка, крылья и лапы. Примените добытые навыки. Уровень. Минус 9, 60% до следующего. Получены трофеи. Звуковой резонатор сверчка, прыжковые конечности, зачаточные крылья. Желаете ассимилировать? Конечно». С наслаждением нажав на кнопку, я почувствовал, как тело вновь трансформируется. Моя странная химера становилась еще более причудливой. Теперь к муравьиной голове и гусеничному телу добавились мощные задние лапы сверчка и маленькие зачаточные крылышки. На спине образовался звуковой резонатор, пара жестких надкрылий, способных при трении создавать оглушительный звук. Пытаясь встать на четыре лапы, я пошатнулся и упал, непривычно управлять такой неуклюжей тушей. Пара покачивающихся движений, и я начал привыкать к ощущениям от лап, взвешивая, с какой силой давлю на землю. Новые способности требуют адаптации. Рекомендуется тренировка для повышения эффективности использования. Несколько часов усердных тренировок, и я более-менее научился передвигаться на четырех лапах, сохраняя равновесие. Гусеничная часть тела по-прежнему обеспечивала основу движения, а конечности сверчка служили для резких рывков и прыжков. Система постепенно повышала эффективность использования каждой части тела, по мере того, как я осваивал их возможности. Крылья так и не смогли поднять мою тяжелую тушу в воздух, зато я вспомнил, как сверчки создают свой характерный треск трением крыльев. На всякий случай, отключив антенны, я попрактиковался в издавании звуков, вибрация проходила по всему телу. Этот шокирующий прием точно мне пригодится. Новые навыки. Звуковая атака оглушает противников в радиусе 50 см. Прыжок сверчка позволяет совершать прыжки на расстоянии до 30 см. Планирование снижает урон от падения. Взглянув на показатели, я понял, что израсходовал почти всю энергию, оставалось 12%. Критически низкий уровень энергии, требуется срочное питание. При падении ниже 5% начнется повреждение тканей, нужно было срочно подкрепиться. Осмотревшись, я нашел несколько новых листьев, срезал их и принялся жевать, превращая в кашицу. Но стоило проглотить очередной кусок, как тело начало неметь, а сознание поплыло. Голос предупредил: вы съели отравленный лист, обнаружен токсин, тип, растительный алкалоид, эффект, частичный паралич, головокружение, временное снижение зрения на 60% и все померкло. Мир вокруг окрасился в мутные серо-зеленые тона, каждое движение давалось с невероятным трудом, словно я перемещался не в воздухе, а в густом киселе. Система показывала прогресс с отравления и предполагаемое время восстановления около часа, если не предпринять никаких действий. Придя в себя после отравления, я вновь ощутил слабость, тело с трудом слушалось, а зрение было затуманено. Яд нарушил нормальную работу нервной системы, вызывая судорожные подергивания конечностей и периодические волны тошноты. В характеристиках значилось резкое падение энергии. Ядовитая дрянь. Но благодаря моей уникальной природе мутанта я пережил это испытание. Активирована пассивная способность. Детоксикация. Скорость нейтрализации яда увеличена на 200%. Развивается иммунитет к данному типу токсина. Регенерация помогла очистить организм, однако на восстановление ушло много сил. Система предложила использовать доступные очки характеристик для ускорения восстановления, но я решил приберечь их для более важных улучшений. Пришлось снова питаться, досуха обгладывая все съедобные листья в округе. Наконец, энергия пополнилась, и я продолжил свой путь. Получен новый навык. Определение ядовитых растений позволяет 75% вероятностью определить токсичную пищу перед употреблением. Со временем я все лучше осваивал возможности этого тела, ловко орудовал клешнями, срезая траву, и даже пару раз отрывался от земли в неуклюжих попытках полета. Каждая успешная охота приносила не только опыт и уровни, но и новые части тела для ассимиляции. Моя химера становилась все более совершенной, я собирал лучшие от каждого поверженного противника, создавая идеальную машину для выживания. В схватках с насекомыми неизменно побеждал, обретая новые полезные умения. Так, я заполучил защиту из панцирных щетинок и разместил их на уязвимых участках тела, словно чешуйки дракона. Эволюционный путь. Химера насекомых. Текущая эффективность. 34%. Рекомендуется специализация для достижения максимальной эффективности. Повышение уровня до -5 наполнило меня ликованием. Я выживаю в этом мире. С каждым новым уровнем открывались дополнительные ветки умений и эволюционных путей. Я мог выбирать направление развития, стать более агрессивным хищником, улучшить защитные способности или развить особые умения вроде ядовитых желез или шелкопрядения. Поздравляем! Достигнут уровень -5. Разблокирован доступ к эволюционным ветвям и справочной системе. Получено 5 очков характеристик, 2 очка эволюции. Исследуя древо характеристик после очередного повышения уровня, я с удивлением обнаружил новый раздел «Справочник». Иконка имела вид раскрытой книги с множеством закладок. Похоже, система накапливала информацию обо всем, с чем я сталкивался, создавая подробную базу данных. Прикоснувшись к иконке в виде раскрытой книги, я увидел подробное меню. База данных противников. Здесь содержалась информация о всех побежденных мной насекомых. Каждая запись включала анатомическую схему, поведенческие паттерны, сильные и слабые стороны, а также оптимальные стратегии для победы над ними. Для каждого вида имелась 3D-модель с подвижными частями, позволяющая рассмотреть строение врага. Рядом находились характеристики: сила, ловкость, здоровье, особые способности. Далее шел раздел «Возможный лут», что можно получить в качестве трофеев при победе. Система классифицировала добычу по редкости и полезности, помечая особо ценные части специальными значками, например, яд кузнечика или челюсти муравья. Затем следовал блок «Расчет боя», здесь можно было выбрать противника и тактику, и система автоматически считала процент шансов на победу. Алгоритм учитывал множество факторов. Соотношение характеристик, наличие специальных способностей, условия окружающей среды, даже время суток и погоду, если это влияло на исход сражения. Очень полезная функция. И наконец, рекомендуемые стратегии, оптимальные комбо приемов и ударов для достижения максимального успеха. Этот раздел представлял собой детальные пошаговые инструкции с анимированными демонстрациями, показывающими идеальную последовательность действий. Теперь бои станут намного эффективнее. Справочная система активирована. Эффективность использования повышает шансы на выживание на 25%. Рекомендуется регулярно обновлять базу данных. Я с нетерпением отправился на поиски очередной жертвы, чтобы опробовать новую систему расчета боя. Мое гибридное тело двигалось теперь гораздо увереннее, гусеничные сегменты обеспечивали плавное скольжение по поверхности, муравьиные сенсоры улавливали малейшие изменения в окружении, а мощные задние лапы сверчка позволяли в случае опасности совершить стремительный прыжок в сторону. Вскоре в поле зрения замаячило маленькое насекомое. Быстро нажав на иконку анализа в выведенной панели, я увидел данные. Анализ противника. Жук-короед. Уровень. Минус 7. Характеристики. Сила. 3. Защита. 6. Скорость. 2. Особенности. Плотный хитиновый панцирь. Слабое зрение. Медлительность. Шанс на победу. 85%. Рекомендуемая тактика. Оглушение противника. Удар сбоку. Перекусывание шеи. При использовании этой комбинации шанс возрастает до 97%. Энергозатраты на проведение анализа. 15 единиц. Энергозатраты на автоматическое применение тактики. 25 единиц. Текущая энергия. 85-100. Отлично, воспользуемся рекомендациями. Подумал я и нажал кнопку для автоматического применения оптимальной стратегии. Мое тело мгновенно отреагировало. Я издал оглушительный треск, лишив противника ориентации. Звуковые волны ударили по жуку, вызвав временный паралич и дезориентацию. Эффективность атаки 100%. Противник оглушен на 3 секунды. В следующий миг последовал стремительный выпад в бок, и мои челюсти с хрустом перекусили шею насекомого. Критический удар. Урон x3. Мгновенное убийство. Бой был окончен за доли секунды. Победа. Получено. 80 очков опыта. Трофей. Хитиновые пластины повышенной прочности. Жвало жука-короеда. Забрав очередной трофей, я внимательно изучил справочник. Система предложила интегрировать полученные части в мое тело. Жвало жука-короеда могли значительно усилить мои кусающие способности, а хитиновые пластины повысить защиту туловища. Оказывается, система расчета срабатывала только после убийства нескольких экземпляров. Искусственный интеллект должен был накопить данные об их повадках и защитных реакциях, минимум 70%. До этого прогноз был неточным.